«Эй, Кэп!» — окликнул Винни, не отрывая взгляд от приборов. «А, это ты?» — сержант отвернулся от ворона и поискал глазами настоящего капитана. «Неужели он и правда так на меня похож?» — с досадой спросил Роджер, видя, что на этот раз друг его не разыгрывает и действительно обознался. «Да нет, не очень», — сжалился сержант. «Особенно, когда после наладки перестал в разные стороны косить». «Ты хочешь сказать, что я кашу?» — возмутился Сакай. «Нет, просто у тебя... Винни попытался выразить свои мысли активной жестикуляцией перед лицом, не то растягивая его, не то сминая, но под осуждающим взглядом друга смутился еще больше и махнул рукой. «В общем, есть что-то такое неуловимое. Хотя, если присмотреться, то вроде как и нет. Наверное, это все из-за одежды. Если бы кто-то из вас без рубашки ходил, то сразу видно было бы ху из ху». Роджер подумал, что, пожалуй, предпочел бы отличаться от ворона косоглазием. «Ладно, так чего ты хотел-то?» — процедил он, стараясь выкинуть киборга и их сходство из головы. «Забыл уже». Винни, напротив, сосредоточенно уставился на ворона, словно надеясь, что если киборг сбил его с мысли, то он на нее и вернет. «А! Во!» — разговора снова не получилось. В рубку медленно и почему-то задом вошла Джилл. «Кэп!» — затравленно позвала она дрожащим голосом, продолжая пятиться, пока не уткнулась в одно из кресел. «Тут к вам гости!» Следом за мисс Отверткой в рубку мелкими дробными шажками, как стайка вспугнутых перепелок, вбежали сразу пятеро махакан. «Судя по расцветке, из высшей касты», — машинально отметил Роджер, «так что это вряд ли техники с гасилки явились за чаевыми». Стоящий посреди рубки ворон сбил с толку не только Винни. Махакани выстроились перед ним тесным полукругом, синхронно взъерошились, встряхнулись, и центральный, самый крупный, аж по пояс киборгу и яркий ксенос, зачирикал наперегонки с транслятором. — Приветствую вас, вашим обиталищем, многоуважаемый капитан инопланетных гроболовов! — Мы всего две штучки поймали, — трусливо вякнул Фрэнк из угла. — И те нечаянно мы больше не будем, честно. Бессмысленно пялившийся на макаханина ворон был идеальной кандидатурой на роль козла отпущения для ксеносов, но Роджер колебался меньше 5 секунд. Выступив вперед, он заслонил киборга собой, по крайней мере, большую его часть, и как можно спокойнее сказал: «Капитан Сигура, это я, Роджер Сакай, и я тоже вас всех приветствую». Макахани удрученно расчирикались. «Нижайше просим прощения за грубость. Не имели злого умысла, забыли, что вожака хуманцев выделяют мудрость и умение». Роджер приосанился. «А не телесное совершенство». Роджер попытался сохранить лицо, но оно так и норовило куда-то стечь. «Ничего страшного», — проскрипел капитан под нервные смешки команды. «Нас часто путают». Макахани постепенно успокоились, и разговор снова повел их вожак. «Увы, скорбное дело привело нас к вам». Сакай в этом не сомневался, ему тоже было очень скорбно. «Я внимательно вас слушаю», — обреченно заверил он гостей. В академии Роджер сдал полицейскую ксенопсихологию на высший балл, однако с тех пор в реке Синана, крупнейшей реке Японии, утекло много воды. Сигура редко гасился на Ханне, туристическая виза стоила дорого, а общение с привычным ко всему персоналом космопорта сводилось к «вот наши деньги, вот наша услуга». Четырехлапые, куцехвостые воробушки были высокоразвитой, но мирной расой, не интересующейся космической экспансией. Родной планеты им более чем хватало, они покидали ее редко и неохотно, если и попадая в поле зрения галактической полиции, то в основном в роли жертв. «Мы крайне опечалены ситуацией, сложившейся в обители наших досточтимых предков, в священном Некрорбисе», — уже увереннее с напором продолжил вожак. Его спутники согласно вытянулись в струнку и принялись раскачиваться из стороны в сторону, как неваляшки, двое в одну, двое в другую. Желтые и без того огромные глаза выпучились из черепов чуть ли не наполовину, будто вот-вот вывалятся. Зрелище было одновременно комическое и жутковатое. Его уважаемые граждане заслужили лучшей участи, нежели дробиться о борта судов. — Полностью с вами согласен, — мученически подтвердил Роджер. Ему бы тоже не понравилось, если бы какой-то вандал залез в семейный склеп и принялся сбивать с подстава курны с прахом. «Уверяю вас, это чистая случайность. Мы огорчены не меньше вашего и готовы возместить вам убытки». Макахан это крайне обрадовало. Они снова распушились и заворковали, трепеща непропорционально короткими крылышками, а вожак пафосно объявил. «Как неожиданно и приятно отыскать отважного и близкого по духу собеседника в столь неказистом с виду Хумансе. Мы счастливы и благодарны, что вы разделяете нашу веру в важность случайностей и самоотверженно согласились возместить нам убыток гроболовов». Роджер понял, что ничего не понимает. «И что от нас требуется?» — осторожно спросил он. Этот вопрос, в свою очередь, озадачил Макахан. Они коротко посовещались, и вожак уже менее уверенно пояснил. «Честно и ответственно выполнять свои должностные обязанности?» Команда растерянно переглянулась. «Это какие именно?» — подозрительно проворчал Винни. «У нас их много. Но вы же гроболовы, верно?» — настороженно уточнил Макаханин, вытягивая шею, оказавшуюся неожиданно длинной и лысоватой. — Ну, мы же всего две штуки. — Ничего, нас это не смущает, — торопливо заверил его вожак. — Птенец тоже обрастает перьями постепенно, и даже самый прекрасный узор станет виден только через несколько лет. Я уверен, что при должном старании из вас выйдут отличные гроболовы. — Мы не гроболовы, — до Роджера наконец-то начало что-то доходить. — Мы космическая полиция. — А чем гроболовы отличаются от гроболовов? Макаханин приоткрыл клюв, что придавало ему разгневанный вид, но в синтезированном голосе звучало крайнее изумление. Возникла неловкая, становящаяся все более напряженной пауза. Обе стороны судорожно пытались разобраться, чем вызван этот дипломатический конфуз и как его преодолеть. — Капитан, похоже, это глюк транслятора, — осенила Джилл. — Он почему-то переводит «космокопы» как «гроболовы». — Небось, тот же, что мое Хокку переводил. Роджер с упреком посмотрел на Фрэнка. Хакер немедленно полез ковыряться в программном коде и с крайне неуместным хихиканьем объявил: «Верно, на языке макахан гроболов означает следящий за порядком вне планеты, нечто среднее между жрецом и патрульным, а космической полиции как таковой у них нет, они же по космосу почти не летают, так что это не глюк, а сложности перевода». «То есть они явились к нам не с претензией за сбитые гробы, а с просьбой о помощи», — с облегчением заключил Роджер. «Понять бы еще какой». «Извините, у нас возникли небольшие технические накладки. Транслятор барахлит», — снова обратился он к ксеносам. «Да, мы действительно гроболовы и вполне опытные. Но наши человеческие методы работы несколько отличаются от макаханских, поэтому объясните нам поподробнее, что у вас случилось и куда убыли ваши собственные патрули». Это макахане поняли и возбужденно защебетали всей стайкой. Как выяснилось, полицейские нужны даже мертвому городу. Все искусственные спутники рано или поздно сходят с орбиты. И, несмотря на продвинутые космические технологии, макахан, отдельные саркофаги регулярно вылетают за ограду Некрорбиса. Для возвращения их на место и существует почетная, всеми уважаемая должность гроболовов, занимать которую единовременно могут только 5 макахан, одна бригада. — Одна единственная на весь Некрорбис? — изумился Роджер. — И ее хватает? — Конечно, ведь предки покидают свою обитель крайне редко и только когда хотят донести до нас важную весть. Обычно гроболовы с почтением выслушивают всего 5-6 саркофагов за смену. — А что значит «выслушивают»? — с любопытством вклинилась в разговор Джилл. Сперва Роджер подумал, что Макахани сочли вопрос непристойным, но нет. Он оказался из раздела «Зачем вы дышите и как вы ходите?» Поди пойми, как на это отвечать. Энергично посовещавшись между собой, вожак даже в запале клюнул одного из подчиненных в макушку, а тот по цепочке другого. Они принялись объяснять суть дела на самом примитивном, как до несмышленого птенца, уровне. Оказывается, каждый макаханин обязан оставить после себя в этом мире песню, и умиленные родители записывают первый осмысленный щебет детища не на простую память, а на вечную. До этой записи птенец считается нежившим, а значит и переселение в некрорбис незаслуживающим. В течение жизни макаханина песня многократно переделывается, изменяется, усложняется, шлифуется, в общем, доводится до совершенства, а после его смерти отправляется на орбиту вместе с ним. Саркофаг непрерывно транслирует ее в космос в виде слабого, уловимого всего за сотню-другую метров сигнала, и когда коллективный разум некрорбиса решает что-либо сообщить потомкам, то подходящий певец сходит с орбиты и отправляется на доклад к гроболовам. Они его выслушивают и толкуют. Например, если песня оказалась печальной, то Ханну ждет неурожай, эпидемия, потопы, засухи и тому подобные бедствия. Какие именно, можно расшифровать с помощью специального песенника, но вообще профессиональный гроболов должен знать его наизусть, все 7156 ключ-кодов. — Ничего себе! — вырвалось у Винни. «И что, хоть иногда угадывают?» Вожак с громким подсвистыванием, на этот раз действительно оскорбившись, заявил, что Ханна уже 3000 лет как процветает исключительно благодаря ценным советам покойных предков. Они там, в космосе, не отвлекаются на мирскую суету и все видят и знают. «Вспомни наши астрологические календари, чокнутых проповедников или синоптические прогнозы, — посоветовала сержанту Джилл. — Куча людей в них тоже на полном серьезе верит. — А ваши усопшие разве не говорят с вами? — удивленно чирикнул один из спутников вожака и был немедленно клюнут за нарушение субординации. Роджер представил огромное кладбище, голдящее, как базар на ярмарке. — Говорят, — помедлив сказал он. Просто иначе. У нас с ними духовная связь, а не акустическая. Но вы сказали обычно, чутье полицейского послало мозгу тревожный звоночек. Выходит, случилось что-то необычное. Чутье не подвело. Месяц назад через некрорбис прошел плотный метеорный поток, отклонив часть саркофагов с их траектории. Работы гроболовом резко прибавилось. Случай оказался таким беспрецедентным, что вожаки Ханны до сих пор совещаются считать это глобальным пророчеством или стихийным бедствием. Обычно саркофаги удавалось перехватить невдалеке от ограды, но на этот раз за ними пришлось летать вокруг всей планеты, а некоторые вообще присоединились к метеорному рою и порадовали ханнайцев ярким гробопадом. Пик аврала уже миновал, гроболовы успели расчистить большую часть околопланетного пространства, двигаясь по направлению к некрорбису, и последний километр внезапно оказался фатальным. Когда бригада не вернулась из рейса, макахани опечалились, но пока не встревожились. Некрорбис — территория мертвых, и он порой переманивает к себе самых достойных. Выждав пару дней, чтобы убедиться в этом прискорбном событии, макахани благословили на гроболовство резервную бригаду, давно ждущую своего звездного часа, и так, ко всеобщему изумлению, притащила на буксире целый невредимый корабль номер один. Его экипаж был жив, но впал в странный коллапс. Бедолаги только и могли хлопать глазами и глотать засунутую им в рот пищу, как свежевылупившиеся птенцы, и соображали примерно столько же. Вторая бригада гроболовов вернулась на пост, отработала одну смену, вторую, и тоже пропала. Доставать ее полетел уже одинокий пилот, отчаянный храбрец, супергерой, спаситель, красавец, самый завидный самец Ханны. И вот он перед вами. Вожак втянул голову и конечности и распушился до такого состояния, что его, казалось, можно катить, как огромный шар. Курлыкать, подобно его подданным, Роджер не умел, но выразил вежливое восхищение неоспоримыми достоинствами собеседника. Вторая бригада прибыла на Ханну в столь же плачевном состоянии, зато первая начала понемногу из него выходить и сумбурно чирикать о тучах призраков, изрыгающих страшные пророчества, что примечательно для каждого гроболова разные, временами противоречивые, что, похоже, и свело бедолаг с ума. Записывающих устройств, которые могли подтвердить или опровергнуть их россказни, на корабле не было. К тому же, как логично заметил вожак, призраки на то и призраки, чтобы являться разуму, а не прибором. Вот делегация и просит уважаемых хуманцев отработать хотя бы одну гроболовскую смену на благо священного Некрорбиса, пока они спешно, но с соблюдением всех правил, подготовят новую, более призракоустойчивую бригаду. «Похоже, нам оказывают огромную честь», — с удивлением заметила Джилл. «Что будем делать, капитан?» Роджер задумался. На Ханне имелась развитая коммуникационная сеть, но только локальная, без доступа в инфранет. Трансляторные вышки подпадали под табу на шум в космосе, а значит, позвонить начальству или хотя бы отправить сообщение патрульные не могли. Решение пришлось принимать самостоятельно. Роджер примерно представлял ход мыслей руководства. Макахане — дружественная раса, хотя скорее нейтрал, чем союзник в возможном конфликте. Зато с ними налажены прочные торговые отношения, но опять-таки не шибко важные для человеческой экономики. Если бы макахане официально попросили помощи у людей, им ее, скорее всего, прислали бы после долгих совещаний с обсуждением возможных выгод убытков и выбором подходящих кандидатур. Сигуре вряд ли вошел бы в их число, зато он уже здесь и может осуществить хотя бы разведку, в том числе боем. Легкие кораблики макаханских гроболовов не несли на борту никакого оружия, только слабые силовые щиты для деликатного расталкивания саркофагов. И если возле Ханны завелась какая-то дрянь, то справиться с вооруженным до зубов полицейским корветом ей будет гораздо сложнее. В общем, 50/50. Излишне самодеятельные патрульные могут получить как премию, так и по шапке. Зависит от настроения руководства и итога операции. — Соглашайся, — шепнул Винни. — Потом объясню. Роджер подозрительно покосился на сержанта. Его аргументы вполне могли быть из серии «Что-то давно мы никому не били морду, скучно», но лицо у Винни было скорее озабоченное, чем азартное. — Хорошо, — решился капитан. «Мы согласны расставить ваших предков по местам. Только выслушивать их вы сами будете. Мы привезем вам аудиозаписи». Макахан это более чем устроило. Некомпетентность инопланетных гроболовов в данном вопросе их сильно тревожила. Обсудив с командой еще некоторые подробности предстоящей миссии, делегация, наконец, убралась. На полу осталось несколько мелких пестрых перышек, шевелящихся от каждого движения воздуха, и Петрович, спрыгнув на пол, принялся по-кошачьи прихлопывать их лапками, рассматривать и собирать в кучку. Фрэнк обернулся к Роджеру. — Кэп, я правильно понял? Выпученные глаза и приоткрытый рот делали навигатора удивительно похожим на макаханина. — Вы подписали нас целую неделю пахать сторожами на кишащем призраками кладбище, где подвинулось мозгами уже два патруля? — Во-первых, макаханская неделя — это всего трое суток, — возразил Роджер. — Во-вторых, это же макаханские призраки. Нас их ужасные пророчества не касаются, а значит, и бояться их нечего. Но повоюют, позвенят цепями, получат штраф о нарушении общественного порядка и уберутся, поджав саван. — А в-третьих... Эти хитрозадые воробушки хоть и чирикали о дружбе и чести, но так и не запустили гасилку, — добил навигатора Винни. — Кэп, Я тебе как раз это и хотел сказать, да нас перебили. Кабель уже 40 минут как подключен, но гашение до сих пор не началось. Видно, начальник космопорта подстраховался, чтобы мы не удрали до разговора с вожаком. Роджер кинул взгляд на приборную панель и с досадой заключил. И после. Вообще, это очень некрасиво с их стороны, ведь мы уже согласились им помочь. Я от них такого не ожидал. Зато они, похоже, как раз знают, чего можно ожидать от людей. Джилл с презрением посмотрела на все еще трясущегося навигатора. Я тоже считаю, что привидение — это совсем не страшно и даже, пожалуй, романтично. Фрэнк с постанованием закатил глаза. — А вдруг это не привидение, а вампиры? — О, вампиры! — еще мечтательнее протянула мисс Отвертка, и навигатор понял, что они с ней читали разные книжки. — Это макаханские вампиры! — попытался запугать ее Фрэнк, проникновенно шевеля пальцами у висков. — Полуразложившиеся, облезлые, кишащие червями, как дохлые куры, они проклюют нам черепа и выпьют весь наш разум! Но теперь расхохотался Винни. — Тебе-то тогда уж точно бояться нечего! — А мой разум есть кому пить и кроме вампиров! — с чувством сказал Роджер. — Поэтому кончайте ныть и спорить. Эту ночь по корабельному времени отдыхаем на космодроме, а с утра выдвигаемся на позицию. — Есть, кап! — Винни подтянулся и с серьезным видом отдал честь куда-то влево от капитана. — Ах ты ж, черт, опять обознался! — Из тебя паршивый актер, Винни, а комик еще худший, — ледяным тоном сказал Сакайи, изо всех сил стараясь не смотреть в ту сторону, но глаза на миг все равно предательски дернулись. — Надеюсь, хотя бы Гроболов выйдет приличный.